я не Ганнибал. Если ты об этом, пальчики оближешь, девочка. Няма-няма. Ладно, ну если по факту, волосы твои цвета колы, веснушки твои пузырьки фанты, завивка волос это роллы. Носик твой кушать не буду, там у всех хоть чуть-чуть на васаби. И прочее все с таким же замутом забудем, особенно сзади. Лучше я съем пару вишенок, тех что томятся на уверенной троечке. Эти бомбушки не бывают прокисшими, две мармеладные кнопочки. Пальчики сладкие палочки, ушки как сушки под пиво. Шея деликатес мамочки, зачем ты на это подбила? Крылышки на масле поджарю, про десерт ни за что не забуду. Для косточек всю тебя обладая, предложишь добавки буду. Вкусняшка моя аппетитная, бойся, дюжи меня, если голоден. А то дюжу тебя спортивная, запеку тебя в тенчик до копоти. Запеку тебя в тенчик до копоти. Запеку тебя в тенчик до копоти. Запеку тебя в тенчик до копоти. До копоти.